Моем, радуемся и ждем, когда отвалим к нам, где на большой стюренной сковородке мы нажарим картошки с луком, откроем грибки, почистим селедку, порежем ломтиками домашнее сало от моей мамы. Оно, правда, уже чуть лежало, но есть способ его взбодрить. Мелко настругать на ломтики чеснок и положить листочек петрушки для икебаны. Чеснок, между прочим, вообще вещь для вчерашних продуктов незаменимая. Это надо знать. И тут, на самом предвкушении застолья, распахивается дверь, и возникает наша Марья Ивановна, и вид у нее такой, будто земля лопнула по меридиану, который рядом со школой. Часть земли отделилась и ушла в неизвестном направлении. На ушедшей части у нее остались муж, дети, продукты на завтра и весь микрорайон, а школа тут. Но теперь у нас не будет достаточного контингента детей, чтобы быть ей директором. Но и районо, что хорошо в этом случае, тоже на отошедшей стороне земли. Ну, одним словом, такие лица я видела 5 марта 1953 года. Лицо как смерть, когда не своя, а чужая. Но это еще хуже, потому. Вспомните 53-й. «Всем на педсовет!» — закричала не своим голосом Марья Ивановна. «Все бросить!» «Война!» — жестко сказала наша вожатая Алевтина, и все сразу поверили. А Алевтина посмотрела на нас своими крохотными колючими глазками, открыла рот и втянула нас в свою черную дыру. Это точно! Так все и было. Дело в том, что, в общем-то, наша вожатая славненькая. То, что я сказала о ее глазах, помехой не было. Они у нее были остренькие, горяченькие, сверкающие, при том, что щелочки едва-едва. Глаза были красивые, по-своему. У нее был другой недостаток — щель между зубами. Диастема. Пока Аля говорила, туда-сюда еще ничего. Но не надо забывать, у нее специфическая профессия. Ей рот приходилось открывать часто и как следует. Ну, как иначе протрубишь? За дело Ленина, Сталина, будьте готовы. Так вот, когда она такое кричала, я говорила о моем таком свойстве, просто видела, как сбиваются в организованный клин все наши пионеры и школьники, и примехонько клином исчезают в валенной дыре. Про астрономическую черную дыру я узнала лет через 30 после той жизни и сразу в нее поверила, потому что вспомнила эти наши пионерские сборы и то, как мы исчезали по команде в никуда. Правда, бывало и так. Сообразит Алевтина, что перестаралась в крике, и сомкнет губы. И тогда я тоже это видела. Возвращается клин. Распадается на отдельные дружины и отряды, а потом даже на фигуры и лица. Ну почему ей никто не предложил вставить в провал нормальный зуб, а то и два? Ну почему все сносили этот ужас поглощения, тем более что никакой кровожадностью Алевтина не отличалась? Ну не было в ней потребности в заглатывании людей. Наоборот, в простые свои минуты она даже ладошкой прикрывалась, ну, стеснялась изъяна, но звучал горн, бил барабан, галстучек на груди вожатой начинал подрагивать в такт сбивающемуся от внутреннего духовного оргазма дыханию, и пошло-поехало за дело Ленина, Сталина. Вот и сейчас она сказала: «Война!» И мы ей поверили, и выстроились в клин. Сбились мы в кабинете Марьи Ивановны, сердца у нас колотятся. Что? А она не может слова сказать, дышит. То есть вся она поглощение воздуха и возвращение его обратно. И это как бы главное ее предназначение. И не до слов. И от этого нам еще страшнее, потому что многое приходит в голову. Что может так человека сбить с ног? Ну, про войну я уже сказала и сама решила, не война. В крике, конечно, зайдешься, но и остановишься. Нам ли так уж заходиться от войны? Опять же, Сталин уже умер. Вот это было потрясение, так потрясение. Что еще могло быть в этих пределах? Ну, чтоб у человека дыхание свистело. Марья Ивановна взяла себя, наконец, в руки, в буквальном смысле слова, схватила себя за плечи, держит их крест-накрест и говорит: «Нам такая честь! Именно нашей школе выпала. Будет у нас работать в старших классах молодая выпускница из Москвы. Она дочь». Дальше сиплым и торжественным голосом пошла фамилия. Сегодняшнему населению ничего уже не говорящее, а тогда вождь, одним словом, один из портретов. «Ну и что?» — спросила я. «Тоже мне повод для паники. Ну, дочь, ну, вождь. Человек же она все-таки. Или...» Более того, я, успокоившись, очень обрадовалась. «Интересно же, а вот какая она? И, наверное, мы с ней подружимся, будем вместе ходить на лыжах. Я, значит, так думаю». И тут же слышу: «Варвара Алексеевна, я... именно вас прошу и мужа вашего взять над ней шефство. Вам это будет легче всего...» Мне-то это и так понятно. Я ж все это шефство в своей голове мигом прокрутила. Лыжи, беляши, походы за подснежниками, спектакль «Молодая гвардия». Я Ульяна, а хорошо бы она Любка. Ну какая Любка из Алевтины с этой ее черной дырой? Хотя Алевтина за роль держалась зубами. У нее насчет себя были большие заблуждения. И тогда я: «Так мне, сволочи, и надо за это!» Что со мной потом случилось? Быстреньким своим молоденьким умом просчитала. Дочери вождя Алевтина не поперечит. Отдаст роль, как миленькая. Вот что в моей дурной голове крутилось, и я не могла понять, почему наша Марья стоит в позе человека на броненосце, указывающем путь. Оказывается, наша дочь будет жить в гостинице, которая стоит у нас просто под окнами. Школа и гостиница — это ножки буквы «П», а перекладинка — гостиничный, ресторан, кафе и кулинария. В общем, у нас с центральной один внутренний двор. Директорская квартира, в которой мы живем, имеет в этот двор выход. Но мы им не пользуемся. Мы выходим через школьные коридоры, через главное парадное. Гостиничный выход у нас действует только по праздникам, когда главный закрыт. Тогда в нашей квартире остро пахнет отходами ресторана. Вонючие бачки стоят прямо возле нашей двери. Я сейчас подумала: ни разу не возникло тогда хотя бы ощущение неудобства жизни возле помойки. Да более того, я с моим и физик со своей были просто счастливчиками. Жить в школе — такая удача, как говорят теперь, пруха. Стоит жилье копейки — а сколько удобств! «Хорошо вам, — с завистью говорила Алевтина, — если б я была замужем, мне бы вашу комнату отдали. Я ведь в школе, считай, днюю и ночую. Но одной целую комнату жирно, это я понимаю, это государство разбросается». Иногда после поздних мероприятий Алевтина оставалась у нас ночевать. Мы стелили ей кожух на полу под батареей, и сколько бы раз это ни случалось, Алевтина повторяла: «Господи, ну неужели у меня когда-нибудь будет своя батарея?» Когда мы восприняли и пережили главную информацию, Мария Ивановна выдала и побочную: «Для дочери отнимаются те самые мои часы, на которые...» Раскатала дура губки. Я собиралась купить пальто и спинки для кровати. Более того, мой класс, где я работала классной руководительницей, тоже отдавали ей как сплоченной, идейной, дисциплинированной А я должна была оставаться в нем, так сказать, тайным надзирателем, чтобы помочь облегчить работу молодому специалисту. К слову, в той денежной ситуации 50 рублей за классное руководство, то есть 5 по сегодняшнему, в нашем бюджете роль играли. Теперь же я их лишалась, что не сопровождалось никакими там «ах, извините». Более того, на нашу же семью было возложено любить дочь, чтобы она, не дай бог, не почувствовала одиночества и тоски без родительского дома. И вот же абсурд. Хи-я-тия. Все как один стали смотреть на меня, ободранную финансово, как на удачницу, которой так в жизни подфартило, которую судьба, можно сказать, вознесла на ветку, ранее моей природой недосягаемую. И теперь я сижу на ней выше всех, и даже Марья Ивановна смотрит на меня с восхищением. Ну, при чем тут могли быть деньги? Будешь ли их считать или там плакать при таком раскладе фортуны? Стоило посмотреть на жалобные глаза Алевтины, полные такой невыразимой зависти. Батарея плюс это, что надо было быть человеком очень плохим. А я была девочкой хорошей, чтобы допустить в голову мысль о спинках для кровати. В общем, мы всей командой были брошены на мытье нашего черного хода, а во дворе гостиницы уже вовсю шуровал каток, покрывая землю жирным, ровненьким асфальтом. Помойка исчезла за один вечер. Описать Людку невозможно. Ну, нет у меня слов. Надо взять за основу характеристику Веры-уборщицы и от этого идти. Скажу так. Мы все — школа, парты, глобусы, учителя, дети — были сделаны из элементов таблицы Менделеева. Людка же была эфирного состава. Пальчики там, ноготочки, голосок, волосики — все очень... очень слабоматериальная, сплошная воздушная организация. Во-первых, оказывается, она в нашем городе когда-то гостила в голубом детстве у бабушки, и город на нее произвел, а во-вторых, она поклялась еще Иосифу Виссарионовичу, что начнет работать исключительно в глубинке среди простых, как мычание, людей. В-третьих, она жаждала самостоятельности и хотела ходить в жизни пешком, как Надежда Константиновна Крупская. Свой пеший переход из гостиницы по свежеасфальтированному двору прямо в нашу директорскую квартиру она совершала на высоких шпильках, в связи с чем на щелястый пол нашей прихожей была брошена малиновая дорожка, а на закаканную мухами лампу навешен белоснежный плафон. Беда была с уборщицами. Каждый раз они толпились в дверях кухни, наблюдая этот восход нашего солнца, и хоть кланялись они ей низко, сопроводить это причесыванием или умыванием они не то что не считали нужным, просто не брали лишнее в голову. Стояли косматые, пахнущие луком, отекшие, пастозные, но очень приветливые тетки и низко в пояс выдыхали: «Доброе утро вам, Людмилочка Васильевна!» Людка делала им эфирной ручкой. Они потом долго обсуждали, как она сердешная, только держится на такой тонюсенькой обуви. Вот что значит воздушность естества. Поставь, к примеру, на такие туфли ту же Алевтину —